Глава 7. Больше они не проронили ни слова. Не сговариваясь, повернули назад, поспешили к лошадям и, отведя их по тропинке вглубь леса на достаточное расстояние от берега, вскочили в седло. Если Хелет, проведя ночь в хижине отшельницы, заметила появление этой ладьи с такой большой командой, неудивительно, что она постаралась как можно скорее оказаться подальше. И, несомненно, она во весь опор скачет теперь прочь от залива, дабы найти себе прибежище в городе. По крайней мере, так поступила бы на ее месте любая девушка в здравом рассудке. Здесь она оказалась на полпути между Бангором и Карнарвоном. Какую дорогу она выберет? «Всего один корабль, — наконец сказал Марк, когда тропинка расширилась так, что по ней можно было ехать рядом. Разумно ли это? Ведь им могут оказать сопротивление и даже захватить». «Да, сейчас это возможно, — согласился Катфаэль. Но тут некому дать им отпор. Будь уверен, ночью они прошмыгнули мимо Карнарвона, а в эту ночь проскользнут обратно. Это самый маленький быстроходный корабль из их флота, и на борту у него свыше 20 вооруженных гребцов. С таким нам трудно сражаться. Ты видел, как он построен? Может плыть и назад, и вперед, поворачиваясь в мгновение ока. Единственная опасность, которой они подвергаются, это когда в поисках пропитания почти вся команда сходит на берег. Но они идут на промысел с умом, быстро пристают к берегу и быстро отчаливают». «Но зачем же посылать такой маленький корабль один?» – спросил Марк. «Как я слышал, они совершают налеты большими отрядами и берут не только добычу, но и рабов. Они же не могут так рисковать, когда у них всего один корабль». «На этот раз дело обстоит иначе», — ответил Катфаэль, поразмыслив. «Если их привел Кадваладр, он пообещал им хорошую плату за услуги. Они здесь для того, чтобы убедить Авейна, что тому лучше вернуть брату земли. За это они собираются сорвать хороший куш. Если им удастся добиться этого одним своим появлением в Уэльсе, не потеряв ни одного человека в бою, что же, тем лучше, да и Кадваладр не станет возражать. Ведь если он добьется своего и вернет земли, ему предстоит жить рядом с братом. Так зачем же еще больше осложнять отношения? Нет, датчане не будут ни жечь, ни убивать и не станут никого уводить в рабство, если только дельце у них выгорит. «Тогда зачем же им забираться так далеко по проливу в поисках продовольствия?» – продолжал допытываться Марк. «Датчанам нужно кормить свое войско, а не в их правилах брать с собой запасы еды, когда они отправляются в край, где можно бесплатно прокормиться. Они достаточно хорошо знают валийцев, которые легки на подъем. Мы можем за несколько часов увезти свои семьи и скот в горы. Как только этот маленький корабль причалил, команда двинулась вглубь, чтобы застигнуть врасплох деревушки, где еще не слышали новости или не успели увезти скот. Сегодня вечером они вернутся к своим товарищам с тушами, а также с мукой и зерном. Именно этим делом они сейчас и занимаются где-то в окрестных лесах и полях». «А если они встретят одинокую девушку?» – спросил Марк. «Воздержатся ли они от того, чтобы нанести ей оскорбление?» «Я не поручусь ни за одного мужчину, будь он датчанином, валийцем или нормандцем», — признался Катфаэль. «Если бы она была принцессой Гуинецкой, то им было бы выгодно хорошо обращаться с ней, не насиловать и не оскорблять. Правда, хотя Хелет и не королевского происхождения, язык у нее хорошо подвешен, и она вполне может дать понять, что находится под покровительством Авейна, и им придется отвечать перед принцем, если ее тронут. Но все равно...» Они добрались до того места, где лесная тропинка разветвлялась, и надо было выбирать путь или на запад, или на восток. «Мы сейчас ближе к Карнарвону, чем к Бангору», — заметил Катфаэль, останавливаясь на перекрестке. «Но знала ли она об этом? Что же теперь, Марк, восток или запад?» «Нам бы лучше разделиться», — возразил Марк, хмурясь и не желая решать вслепую. «Если корабль должен вернуться сегодня ночью, девушка могла где-то укрыться и переждать, пока датчане уплывут. Ты поезжай в одну сторону, а я в противоположную». «Мы с тобой не должны терять друг друга», — серьезным тоном предупредил Катфаэль. Если мы расстанемся, то всего на несколько часов, а потом нужно снова встретиться здесь. Мы не можем поступать, как заблагорассудится. Поезжай в сторону Карнарвона, и если найдешь ее, доставь сюда. Если же нет, возвращайся, когда начнет смеркаться, и я тоже вернусь. А если ее найду я, то отвезу в убежище, возможно, придется ехать в Бангор. В Бангоре я буду тебя ждать, если ты не появишься здесь к закату. Если же не появлюсь я, поезжай ты в Бангор. Конечно, это был не самый лучший выход, но время у них было ограничено, и долг призывал, да и что сейчас они могли сделать? Хелет покинула хижину отшельницы сегодня утром. К тому же ей пришлось соблюдать осторожность и пробираться лесом, а лошадь не могла там быстро передвигаться. Нет, вряд ли девушка уехала далеко. А находясь на таком расстоянии от пролива, она, конечно, придерживалась проложенных дорог, не забираясь в чащу. Они еще могут найти ее до наступления ночи и привезти сюда или в какое-нибудь убежище, а затем встретиться уже без нее и, перекрестившись, отправиться во свояси в Англию. Марк взглянул на солнце, которое слегка клонилось от зенита. «У нас еще есть в запасе 4 часа», — сказал он, и, проворно повернув лошадь на запад, пустился в путь. Путь к Катфаэле лежал на восток. Примерно с полмили он ехал по равнине. Леса сменялись пастбищами, и сквозь деревья, разбросанные по берегу, время от времени проглядывал пролив. Затем дорога свернула и пошла в гору. Однако почва здесь не была каменистой, поскольку, как и все прибрежные земли, отличалась плодородием. Катфаэль ехал тихим шагом, прислушиваясь и время от времени останавливаясь, но все было тихо, и только птицы щебетали по-весеннему. Что им было до суеты, царившей среди людей? Скот и овец увели в горы, защищенные овчарни и загоны. Налетчики встретят здесь только кого-нибудь из отставших, да и вряд ли они станут заходить так далеко от своего корабля. Слухи о появлении датчан будут опережать их самих. Вероятно, разбойники уже запаслись провиантом и сейчас возвращаются. Если Хелет выбрала этот путь, то ей уже не грозит опасность. Катфаэль пересек луг и въехал в лес. По левую руку он был не густой, и сюда проникали солнечные лучи, испещряя бликами траву. Справа же деревья росли плотно. Вдруг под самыми копытами лошади мелькнул уж и, сверкнув, как серебристо-зеленая молния, скрылся в высокой траве. Лошадь отпрянула, тревожно заржав. Откуда-то из-за деревьев справа взволнованно откликнулась другая лошадь, явно находившаяся поблизости. Катфаэль остановился и внимательно прислушался, надеясь, что лошадь снова заржет, и можно будет более точно установить, где она. Но все было тихо. Вероятно, всадник успел утихомирить ее. Дорога шла в гору, и звуки разносились на большое расстояние. Спешившись, Катфаэль повел свою лошадь между деревьями по петлявшей тропинке. Он шел в том направлении, где, как ему казалось, должен быть всадник, и при каждом повороте останавливался, прислушиваясь. Вдруг, уже углубившись в чащу, он уловил хруст веток, и тотчас все стихло. Он двигался очень осторожно, но, однако, был услышан. Кто-то затаился, ожидая его приближения. «Хелет!» — четко произнес Катфаэль. Казалось, безмолвие стало еще напряженнее. «Хелет, это я, брат Катфаэль. Ты можешь быть спокойна, здесь нет датчан, выходи». И Хелет, продираясь сквозь кусты, вышла. В руках у нее был обнаженный кинжал, хотя сейчас она сжимала его машинально. Платье слегка измялось и испачкалось в зарослях кустарника. На щеке был зеленый след от того, что она спала на траве. Густые черные волосы не спадали на плечи. Здесь, в тени, они казались ночной тучей.